Да, думала Марина. Вахрушин прав на 100%. Ну и я права. Конечно, виноват в том, что мы не приняли никакого решения, мой придурочный муж. В тот воскресный вечер между ней и Игорем состоялся разговор, заставивший ее по-новому взглянуть на своего супруга. Марина достаточно подробно изложила ему разговор с Вахрушиным. Игорь хмыкнул. Старый осел совсем выжил из ума. Небось, насмотрелся голливудских фильмов катастроф. Это все ерунда. Сейчас я все брошу, на работе напишу заявление об отставке и поеду к твоему Вахрушину на дачу грядки копать. Игорь, может быть, мы хотя бы часть денег снимем со счетов и будем держать их дома? На всякий случай. Это полная чушь. Хотел бы я посмотреть на тех банкиров, которые посмеют мне не дать моих денег. И вообще, дорогая, видишь ли, я купил новую машину, а то, что оставалось, я разместил в акциях. В каких акциях? Какую машину? О, Боже! Игорь, ты, оказывается, еще больше идиот, чем я могла представить. Ты хочешь сказать, что я совсем осталась без денег? Марина никогда не старалась контролировать финансовые дела семьи. Ее вполне устраивала ситуация, при которой она определяла, какие семейные проекты и в какие сроки должны быть профинансированы. А сколько это стоит и откуда Игорь будет брать деньги, ее не интересовало. Время от времени, по ее просьбе, Игорь переводил ей на карту 1010-12 наличные надобности, как говорила Марина на булавке. «Мариночка, ну почему совсем без денег? Я же тебе недавно сбрасывал 10 тысяч, ты не волнуйся. У меня скоро будут еще поступления», — пролепетал испуганный Игорь. «А что, если Вахрушин прав, и никаких поступлений больше не будет? Если вообще все рухнет», — разъяренной фурией налетела на него Марина. Игорь долго бормотал, оправдываясь и объясняя, уверял Марину во вздорности вахрушинских измышлений, рассказывал про то, что цены на мировом рынке на энергоносители и электроэнергию высоки, как никогда, что бюджет страны сверстан с профицитом, что популярность президента огромна и продолжает расти, что небольшие проблемы с продовольствием возникли исключительно из-за санитарных барьеров и вскоре будут сняты. Одним словом, никогда положение власти не было столь прочным, как сегодня. Стабильности в стране ничто не угрожает. А Вахрушин – просто выживший из ума старый маразматик. Марина успокоилась. Но не потому, что вняла Игоревым аргументам и объяснениям. Она просто отчетливо поняла, что в этой ситуации она может рассчитывать, как это уже неоднократно бывало в ее недолгой жизни, только на себя. «Как это характерно для мужчин», — подумала Марина, — «надуться от осознания собственной значимости и величия и не замечать того, что происходит вокруг. Если они там все такие, как мой муж, то Китыч, безусловно, прав. А кто их знает лучше, чем Вахрушин? Да и с чутьем у старого лиса все в порядке. Недаром умудрился быть полезным при любых режимах, при любых правительствах». И Марина начала действовать. Ей совсем не улыбалось провести несколько лет, самых лучших, самых плодотворных лет в жизни женщины, в заперти с мужем, престарелым любовником и старой харчевкой Елизаветой. С вахрушинским анализом ситуация она согласилась. Но вывод из него сделала прямо противоположный. Надо срочно покинуть Россию, навсегда. Но для этого необходимы две вещи. Страна, которая готова тебя принять, и деньги. Чем больше, тем лучше. В странах Евросоюза Марине отказали даже в туристической визе. Турки, еще только готовящиеся войти в Объединенную Европу, тоже. США, Канада, Аргентина, Австралия, Индия и Япония тоже. А в Африку, на Ближний Восток и в бывшие республики СССР ее и калачом не заманишь. По большому счету, оставались только страны Юго-Восточной Азии со свирепствующей там атипичной пневмонией и некоторые страны Латинской Америки. Так активный процесс поисков привел Марину в посольство Республики Белиз. Получить там полугодовую визу – без проблем. А если человек вкладывает в национальную экономику полмиллиона долларов, нате вам, пожалуйста, белизское гражданство. Марина посмотрела по карте, где это находится, удовлетворенно хмыкнула. По крайней мере, там не будет этой мерзкой московской зимы. Белиз так Белиз. Добираться, правда, придется через Китай. Ну и черт с ним. Оставалось решить проблему с деньгами. Муж ей не помощник. Козел, надо бы с ним развестись, да времени уже нет. «Потом как-нибудь», — думала Марина. «Из всех возможных кандидатур остается только Вахрушин. Жаль, конечно, старика. Он был так добр и мил со мной, но у меня нет выхода. Мне нужны деньги». Тут-то и пригодился белобрысый солдатик. Влюбить в себя 20-летнего мальчишку для Марины труда не составило. И не с такими справлялась. Гораздо больше беспокойств вызывала готовность молодого человека осуществить задуманное ею. Но он, на удивление, легко согласился. После того, как Марина красочно описала ему все прелести их совместной жизни в Белизе с 3 миллионами долларов в кармане. «Ну и молодежь пошла», — изумилась Марина. «Для них человека убить, что муху прихлопнуть?» По ее плану, солдатик должен убрать Вахрушина и его домработницу, сложить 3 миллиона в заранее приготовленный чемодан и ждать Марину в оговоренном месте на дороге к поселку. А Марина в это время несется на своем «Мерседесе» в дачный поселок под Рузой, забирает там чемодан с деньгами и солдатика и отправляется на самолет Шереметьево. От солдатика она избавится где-нибудь по дороге. Даже не пыталась придумать что-нибудь сложное. Просто попросит его зачем-нибудь выйти, а сама уедет. Сюрпризов с его стороны она не ожидала, так как оружие велело ему выбросить сразу же после дела. Во всяком случае, билет на рейс до Бельмопана с пересадками в Пекине и Мехико Марина заказала только один. Проблем на Шереметьевской таможне быть не должно, так как командует там ее старый испытанный друг. И все бы хорошо. Такой план замечательный. Но тут появилась в Москве эта чертова атипичная пневмония. А паспорта с визами получать через неделю, 21-го. Билет у нее на 23 июля. А что, если за эту неделю все переиграют и откажут в визе из-за атипичной пневмонии? Ведь ее по всему миру боятся, как черт ладана.